Я имею в виду, что я выплесал себя из театра «Глобус». — А еще я принес вам вот это, — произнес Абель Глейс. Из другой полы своего камзола он извлек небольшую закупоренную бутылку. Я понял, что он заранее запасся этими скромными подношениями. Он просто ходячий кладовой. Он протянул бутылку Кемпу, который уже устроился на краю своего низкого ложа. Кем большим пальцем отбросил пробку, запрокинул назад голову и с громким бульканьем втянул в себя половину содержимого. Его кадык отплясывал джигун костлявой шеи. Утолив жажду, он взглянул на Абеля. — Херес мастера Ричардсона, — сказал тот. — У Тейлора лучше, — проворчал Кемп. — Идите к Тейлору на Брайт-стрит. Ричардсон кладет в свое вино известь. У меня в голове крутилась поговорка о даренном коне, которому не смотрят зубы, но я промолчал. Пусть Вилл Кемп цепляется за последние крохи своего достоинства, раз уж у него, похоже, больше ничего не осталось. К тому же, очевидно, было, что Абель выбрал верный путь для того, чтобы добиться внимания и одобрения старого шута. Каковы бы ни были недостатки белого вина, результаты его действия проявились почти сразу же. Кемп по-прежнему сидел на краю кровати, но теперь он выпрямился, а на его лице, самой подвижной части его тела, которое когда-то двигалось непрестанно, зажегся интерес к посетителю. — Это только временно, — произнес он, окидывая взглядом скудную обстановку. — Я скоро буду выступать со слугами лорда Вустера. У меня на этот счет были сомнения. Я не был уверен, что он когда-нибудь снова спляшет джигу или сострит на публике, но Абель проявил больше чуткости. — Было бы жаль, сэр, если б сцена лишилась вашего гения на слишком долгий срок. — Я того же мнения, господин. Как вы сказали ваше имя? — Абель Глейс. — Приятно знать, что есть еще один или два человека среди слуг лорд Камергера, у которых голова на месте. — Дик Бербидж передает привет, — вмешался я. — Дурбидж! Ну и как там поживает этот ублюдок? В действительности это замечание об ублюдке почти дословно повторило то, что сказал нам с Абелем сам Бербидж, только имел в виду Кемпа. — А господин Клякспир, а Томас Прэйч, господин Доходяга и все остальные жирные старые пайщики и негодяи, у которых дерьмо вместо лица... Труппа в порядке, как и их способности, оценивать по достоинству, — ответил я. Уловив некоторую принужденность моего ответа, Кемп опять обратил свое внимание на Абеля. В маленькой комнате достаточно одного почитателя. Шут осушил бутылку до последней капли и, перевернув, подержал ее вверх дном, с жалким, но при этом слегка наигранным выражением лица. Как если бы это был намек... А это, возможно, он и был. Абель достал из своего камзола еще одну бутылку и протянул ее Кемпу, который не замедлил пригубить содержимое нового подарка, на этот раз без комментариев по поводу происхождения хереса. — Сядьте, — сказал он затем, — сядьте. Сесть было не на что, но Абель быстро опустился на грязный, покрытый тростниковой циновкой пол, и я последовал примеру. — Я все еще могу выкинуть номер, — сказал Кемп, подождав, пока его зрители устроятся, а затем встал прямо. И вот перед нашими глазами, в прокопченной комнате в Доугейт, он поднял руки и резво подпрыгнул, сверкнув в воздухе пятками, выпятил пах и вильнул бедрами. Но это была лишь тень былого танцора. И остановившись, он сказал, — Там был еще куплет, но я забыл слова. Он снова сел на кровать и прильнул ко второй бутылке. — Мои башмаки! Вы знаете, где они? — спросил он. Сначала я подумал, что Кемп потерял свои туфли, а может, просто продал их за еду или питье, потому что перед нами он плясал в одних чулках. Но Абель быстрее меня уловил смысл сказанного. — Ваши знаменитые башмаки для танцев, сэр! — Они в Норриджской ратуше. — Вот где! Те самые, в которых я проплясал весь путь из Лондона, там и стоят они, редком прибитые к стене. Вы мастер мавританского танца.